Они усадили его на скамью и поддерживали под руки, пока он не пришел в себя и не попытался снова заговорить. «Ради бога, Алан!» — обратился к нему брат, хорошо знавший, какое тяжелое впечатление могли произвести на гостей его пророчества. «Не говори ничего, что могло бы лишить нас мужества!» «Я ли могу лишить вас мужества?» — спросил Алан. «Пусть каждый идет навстречу своей судьбе, как я иду навстречу своей. Чему быть, того не миновать, и много славных побед одержим мы на поле брани, прежде чем выйдем к месту последнего побоища или взойдем на черную плаху». «Какое побоище! Какая плаха!» — послышались голоса со всех сторон, ибо Алан давно заслужил среди горцев славу ясновидца. «Вы и так слишком скоро это узнаете», — отвечал Алан. «А теперь оставьте меня. Я устал от ваших вопросов». Он прижал руку ко лбу, оперся локтем о колено и погрузился в глубокое раздумье. «Пошли за Эннет Лайл и вели принести арфу», — шепнул Ангюс своему слуге. «А вас, господа, прошу пожаловать к столу. Надеюсь, вы не побрезгуете нашим неприхотливым завтраком». Все, кроме Ментейта, последовали за гостеприимным хозяином. Молодой граф остановился в глубокой амбразуре одного из окон. Вскоре в комнату неслышно скользнула Эннет Лайл. Она вполне оправдывала слова лорда Ментейта, назвавшего ее самым воздушным, волшебным созданием, когда-либо ступавшим по зеленой лужайке в лучах лунного света. Она была мала ростом и потому казалась очень юной. И хотя ей шел уже 18-й год, ее можно было принять за 13-летнюю девочку. Ее прелестная головка, кисти рук и ступни так хорошо гармонировали с ее ростом и легким воздушным станом, что сама царица-фей Титания едва ли могла бы найти более достойное воплощение. Волосы у Эннет были несколько темнее того, что принято называть льняными, и густые кудри красиво обрамляли ее нежное лицо, выражавшее простодушную веселость. Если ко всему этому добавить, что девушка, несмотря на свою сиротскую долю, казалась самым жизнерадостным и счастливым существом на свете, читателю станет понятным то внимание, которым она была окружена. Эннет Лайл была всеобщей любимицей. Она появлялась среди суровых обитателей замка, словно луч света над мрачной морской пучиной, как выразился о ней, пребывая в поэтическом настроении сам Алан, вселяя в окружающих кроткую радость, которой было переполнено ее сердце. Когда Эннет показалась на пороге, лорд Ментейт вышел из своего убежища и, подойдя к молодой девушке, приветливо пожелал ей доброго утра. «Доброго утра и вам, милорд», — вспыхнув, отвечала она и с улыбкой протянула ему руку. «Не часто мы видим вас в замке в последнее время. А сейчас, боюсь, вы приехали сюда не с мирными намерениями». «Во всяком случае, Эннет, я не помешаю вам наслаждаться музыкой», — возразил лорд Ментейт, «хотя мое появление в замке, быть может, и внесет разлад. Бедняге Алану сейчас нужны ваша игра и ваше пение».